Глава 7. Бурная ночь. Странная скорбь, посетившая Пэт в аптеке, не поддавалась, как ни странно, воздействию времени. На утро стало еще хуже, поскольку дух уивернов, послушный зову чести, направил ее к бывшей кухарке, которая жила, если это жизнь, в одном из самых тесных домиков. Прослужив 18 лет, она прочно залегла и, по непроверенной легенде, очень любила посещение молодой хозяйки. Лежачие дамы преклонного возраста редко отличаются веселостью. Кухарка, судя по всему, заимствовала свой взгляд на жизнь у пророка Иеремии. Иеремия считается самым скорбным из ветхозаветных пророков. И, выйдя от нее через часа полтора, Пэт ощутила себя его младшей сестрой. Тоска и боль, неизбежные в чужом холодном мире, довели ее до того, что она остановилась на мосту. Это сонное и тихое место с детства было ей пристанищем в скорби. Глядя на воду и ожидая, когда же та напустит чары, она услышала знакомый голос и посмотрела через плечо. «Привет!» – беспечно и приветливо сказал Хьюго. Они не виделись с той неприятной сцены, но он быстро забывал неприятное. «Что ты тут делаешь?» Пэт немного повеселела. Она хорошо относилась к Хьюго, да и легче, когда ты не одна в мрачном мире. «Ничего, смотрю на воду». «На своем месте она хороша», — признал собеседник. «А я тут зашел в герб, потом купил сигарет. Ты слыхала, что дядя повредился в уме?» «Да-да, целиком и полностью. Лазает ни свет ни заря за ласточками и гнездами. Кроме того, я рад, что тебя встретил. Есть очень серьезный разговор». «Вот как?» «Про Джона?» «Да». «А что с ним такое?» Именно в этот миг мимо пронесся большой красный автомобиль, в котором сидел хилый субъект с нафабренными усиками. Хьюго, не отвечая, следил за ним взглядом. «Господи!» — вскричал он. «Что с Сони?» «Автомобиль», — сказал Хьюго. «А в нем это чучело, твист из курса. Нет, ты подумай, послали за ним машину». «Ну и что?» «Что?» – удивился Хьюго. «Ты слышала, чтобы дядя посылал за кем-нибудь машину? Да это переворот! Это, как его, эпохально!» «Помнишь тот взрыв, когда дядю чуть не убило? Ну как мне о нем не забыть?» «Я думаю, тогда он и клюкнулся». «Известное дело. Только об этом и слышишь. Ронни мне вчера говорил про одного ростовщика со стеклянным глазом. Заметь, этот глаз был приятнее настоящего. Да, такой человек. Попал в катастрофу, вагон съехал с рельс, а из больницы вышел совершенно другим. Гладил детей по головке, творил добро. Вот и дядя то же самое. Эти гнезда – первый симптом. Ронни говорит, ростовщик». Пэт ростовщики не интересовали. «Ты скажи, что с Джоном?» «Вот что, пойду-ка я домой, а то он все разбазарит. Может, урву эти 500 фунтов? Когда такой сквалыга обращается...» «Да что с Джоном?» – спросила Пэт, стараясь от него не отстать. «Ну, что он несет? Прямо пожалеешь, что выросла. В детстве, слава богу, можно было дать по голове. Правда, и теперь можно ущипнуть за руку. Что она и сделала». «Ой!» – очнулся Хьюго. «Что с Джоном?» Хьюго нежно помассировал руку. Охотничий огонь исчез из его взора. «О, да, Джон, спасибо, что напомнила. Ты с ним видишься?» «Нет, папа не разрешает ходить к вам. А Джон, наверное, занят?» «Не в том дело. Он боится твоего родителя». «Ну, если он...» «Чего ты обиделась?» «Я-то и то его боюсь. Суровый у тебя папаша». «Увижу, убегу, как заяц. Пусть биографы выкручиваются. Ты к нему привыкла и все же признаешь, что брови у него, будь здоров». «Ах, ну при чем тут брови? Что с Джоном?» «Вот что, юная Пэт», — серьезно сказал Хьюго. «Насколько я понимаю, он сделал тебе предложение в этой горчичнице». «Да? А ты ему отказала». «И что с того?» «Нет, я тебя не виню», – заверил Хьюго. «Не хочешь – не выходи, твое дело. Но тогда и не мучи его. Старайся избегать. Если ты будешь вертеться рядом, Бередить его раны, он зачахнет. Не отрывай его от дела, пока он совсем не скис. Все можно уладить. Ясно?» Пэт пнула ногой безобидный камень. «Ясно. Ты хочешь сказать, что Джонни уевается за этой девицей? Сейчас в аптеке она сообщила мне, что у вас гостит». «Ну, не то чтобы увивается, но до этого еще не дошло. Но надежда есть. Понимаешь, он от природы человек семейный, домашний такой». «Спасибо, я уже слышала. Там, в отеле». «Да?» – не смутился Хьюго. «А как, по-твоему, я прав?» «Если хочешь женить его на девице, нет». «Это почему?» «Она наглая. Я бы сказала, живая, а я бы не сказала». Поскольку нельзя ударить Хьюго корзинкой, в которой недавно лежали 2 фунта чаю, цветы и печенье с тмином, лучше вести себя сдержанно, решила Пэт. «И вообще», — заметила она, — «что ты выдумываешь? Нет никаких же признаков». «Это как смотреть. Ты же знаешь Джона? Сильный, молчаливый мужчина, вроде набитой лягушки». «Что это еще за набитая лягушка?» «О, прости», — твердо сказал Хьюго, — «но ты их, наверное, не видела. А я видел. Она у меня в детстве была. Такая, знаешь, лягушка, набитая бобами». «Один к одному. Никаких эмоций. Приходится подмечать самые мелкие знаки. Вчера, к примеру, он объяснял, как играют в крикет, и ни разу не дал ей по носу. Но ничего не соображала. Ничего». «Значит, он к ней привязан». «Ронни тоже так думает. В общем, я тебя прошу». «До свидания», — сказала Пэт. Они как раз дошли до тропинки, ведущей к ее дому. «А что?» «До свидания». «Постой», — сказал Хьюго, — «да я...» Тут он оборвал фразу и быстро удалился. А Пэт поняла, в чем дело, когда увидела отца. Полковник расправлялся с улитками и, судя по броям, легко перешел бы от них к Хьюго. «О чем это ты с ним разговаривала?» — спросил он. Полковник не был строгим отцом, но все-таки есть пределы. «Где ты его встретила?» «На мосту. Мы говорили о Джонни. Будь любезна понять, что мне неприятна твоя дружба с этими субъектами. И с Джоном, и с его мерзким дядей, и со всей шайкой. Тебе ясно?»